«Вижу, что ясно. Вопросы есть?» – закругляется она. «Все уже сказано. Брату Чжану Минмин штаны достанет и можно отправляться. У подножия горы ее караван будет ждать человек мордопляса Лу с приготовленными лошадьми. Оттуда они поедут по дороге до небольшого городка Хэйхэн. Там их встретит сам мордопляс с сопровождающими, ну и оттуда до правительственных складов рукой подать. Так что телеги с горы они спустят на руках, благо под наклон их даже толкать не придется, скорее сдерживать, чтобы не покатились и не разбились на повороте. Есть вопрос, еще добровольцев принимаете?» Слышится голос, и она поворачивается к его источнику. Второй брат Гуаньсе стоит у стены здания, небрежно привалившись к нему и сложив руки на груди. Второй брат, кланяется она ему, но как же воля первого брата ли, ведь в лагере кто-то должен остаться и, вот он и останется. Не секрет, что первый старший брат ли, сильнейший среди нас, если он вступит в бой, то такие как мы только мешать ему будут. Кроме того, самый важный вопрос сейчас это именно вопрос продовольственных запасов, а этот ничтожный Гуаньсе в свое время выступал на сцене столичного театра, декламируя стихи и владеет толикой актерского мастерства. Сиатай окидывает второго брата быстрым взглядом и задумывается. Отказать ему в принятии она не может. Это не просьба, это даже не приказ. Это констатация факта, второй брат едет с ними. При этом присутствие бойца такого ранга в составе экспедиции, конечно же, будет только в плюс. Гуаньсе, в отличие от Чжанхэ, вечеринки не испортит. Правда, это немного испортит ее имидж как спасительницы всего летнего лагеря от голода, но и ладно, зато безопасней. Я принимаю в отряд рейда за продовольствием еще одного добровольца по имени Гуаньсе и назначаю его своим заместителем. Произносит она вслух. Это все, что она может сделать сейчас, принять его в отряд, но обозначить свое старшинство в этом конкретном рейде. И она и второй брат понимают, что это больше формальность, что Гуаньсе в любой момент может перехватить командование отрядом и в случае необходимости он так и сделает. Она все же надеется, что второй брат не станет ломать ее линию поведения и подыграет ей. Цунмин, командующая рейдом. Гуаньсе складывает руки впереди и слоняется в поклоне, словно они где-нибудь под мраморными сводами императорской канцелярии стоят, а не посредине разбойничьего лагеря. В ответ Сиатай обозначает такой же поклон, но уже чуть поменьше, показывая свой статус. Если госпожа командующая рейдом позволит, то этот скромный второй брат может предложить и свой вклад в гуань этого рейда. Помимо уважаемой седьмой сестры и третьего брата, те, кто по итогам рейда получит гуань, будут освобождены от телесных наказаний с моей стороны, говорит он, выпрямляясь. По неровному строю разбойников снова пробегает шепоток. Интересно, думает Сиатай, он в самом деле самостоятельно вызвался ей помочь, в силу благодарности, например, или же его сюда первый брат направил, чтобы шпионить. По второму брату и не скажешь, умный и хитрый, может зря она ему кашку лечебную варила, хотя пока он действует только в ее интересах, втирается в доверие, гад. Самое большое опасение у нее вызывает как раз неминуемая встреча этого Гуаньсе, нефритового мудреца Запада с неким Лу Цзижинем, мордоплясом и хитролицым змеем. Какие выводы сделает второй брат и не сговорятся ли эти двое за ее спиной? Хитрец Лу даже просил за этого Гуаньсе, значит, испытывает какие-то симпатии или они уже знакомы. Если эти двое и в самом деле сговорятся, то у нее против них никаких шансов не будет. Не время думать об этом, ты уже стала параноидальной схематозницей, как и все они вокруг, думает Сиатай, не надо умножать сущности сверх необходимости. Ну вот захотелось второму брату прогуляться вместе с ними. Ноги поразмять, на мир посмотреть, это ж сколько они безвылазно на горе сидят. Последние рейды были по окрестностям и вернулись добры молодцы, не солоно хлебавши, без добычи, если только не считать таковой парочку измученных и перепуганных девиц. Кстати, нужно проследить, чтобы их не обижали, а то с них станется. Второй брат в жестоких забавах не участвует, ему по характеру претит такое, он человек утонченный. Это для многих тут вниз в рейд сходить ценность имеет не только в добыче, но и в чувстве власти и превосходства, в сладком садизме рубить и поджигать, позволять себе непозволяемое. Гуаньсе не такой, вот ему и за радость в тихий рейд по тылам сходить, не надо себе придумывать. Первый брат наверняка в отряд ей шпионов напихал, вот к бабке не ходи, но для этого ему второй брат не нужен. Более того, в силу характера он бы скорее отказался, не в его это духе, не такой у него паттерн поведения. Точно. Благодарю за такой вклад в проведение рейда, Второй брат, говорит она, пожалуйста, переоденьтесь в соответствии с нашей ролью. Мы, торговый караван из Чжилау, везем шелка и специи. Второй брат будет играть роль начальника охраны каравана. Хаем, понятно. Одеться поскромнее, меньше шелка и нефрита. Потертые кожаные доспехи и копье, на боку меч. Потертые дорожные сапоги и гуань фехтования от муниципалитета Чжилау. Кивает второй брат. Вот кто умеет ситуацию просчитывать. Как и ожидалось от старшего брата Гуань Се, говорит Сятай. Иного я и не ждала. С момента поступления в рейд я скорее, заместитель командующий. Отзывается Гуань Се. Прежде чем я пойду переодеваться, не могли бы мы с командиром перекинуться парой слов наедине? Конечно, брат Се. Господа добры молодцы, удальцы. Вопросы еще есть? Нет, все свободны. Идете переодеваться и приводить амуницию в порядок. В час змеи все должны быть готовы. Сбору телег, что стоят на западе лагеря. Все ясно? Свободны. Она смотрит, как разбойнички расходятся, о чем-то тихо переговариваясь между собой и качает головой. Никакой дисциплины. Эх, ну ничего, дайте только время, дайте только срок. Будет вам и белка, будет и свисток. Второй брат Гуань Се, о чем вы хотели поговорить с этой недостойной внимания Сиатай? Поворачивается она к нему. Он делает шаг в сторону и наклоняется. Поднимает с земли разрубленную железную цепь, вертит звено с блестящим срезом в руке. Седьмая сестра удивляет, говорит он, ты владеешь разрезом ци, но у тебя нет подобающего уровня культивации. Твоя ци, дикая ци. А чем это вы, второй брат? Подбирается Сиатай. Ей не нравятся такие разговоры, он словно лезет куда-то в самое интимное место, словно бы копается в ее душе. Так, стоп, думает она, ничего страшного не произошло. Это просто что? В этом лагере нет сенсоров. Даже я не могу чувствовать чужую ци в достаточной степени. Выпрямляется Гуань Се. Однако тебя я почувствовал. Сперва я предположил, что ты заклинатель-культиватор не меньше третьего уровня. Однако потом я понял, что это не так. Тогда я решил, что это просто природное. Ты с рождения одарена высоким уровнем ци в организме. Такое бывает. Однако, увидев это, он кивает на разрубленное звено цепи под ногами. Я понял, что это не так, ты осознаешь ци, ты даже в состоянии управлять ею, а значит это не природная ци. Люди, у которых такой высокий уровень ци с рождения, как правило гении рода, им легко дается культивация, они не задерживаются в провинции, хотя это конечно объясняет, почему старый Башу сделал тебя приемной дочерью. Тем не менее, твои движения не поставлены, ты неуклюжа, твоя техника чересчур расточительна, ты постоянно плещешь ци вокруг, словно у тебя ее слишком много. Скажи, ты переела пилюли с золотистой ци? Он внимательно смотрит ей в глаза и удовлетворенно кивает головой. Так и знал, говорит он. И о чем только думали твои учителя? Нельзя употреблять так много золотистой ци. На таком уровне концентрации золотистая ци уничтожает меридианы в клочья. Переизбыток ее постоянно стравливается в окружающий мир. Сейчас ты не что иное, как ходячая бомба ци. Так и есть. Кивает она, и глаза у Гуань Се расширяются. Какой умный человек, думает Сиатай, так много знает. Она ничего не говорила про бомбу ци, но он смог сам догадаться, сам сделал необходимые выводы. Вот в чем дело. Ты об этом знала. Но зачем? Ах, да твердыня лазурных фениксов, перегрузка амулетов защитного купола. Значит, старый Башу заключил союз с кем-то достаточно сильным, но с кем? Неужели с грифонами? Нет, они слишком ослаблены после битвы семи кланов, когда они уничтожали клан темных кинжалов и госпожу Калихаем. Северные пики? Точно, северные пики, госпожа Тиен и господин Чао. Они не могут простить лазурным унижения, пробормотал Гуань Се. Как и ожидалось от нефритового мудреца Запада, вздохнула Сиатай. Ничего нельзя утаить от столь проницательного ума. А кто такая эта госпожа Кали? Седьмая. Хватает ее за руку Гуань Се. Ты умираешь. Золотистая ци без культивации превращается в дикую ци и разрушает твои меридианы. Дикая ци стремится наружу. Есть всего два выхода. Либо она вырвется единовременно, разорвав тебя на части, либо, постепенно, стравливаясь понемногу. В этом случае, когда вся дикая ци покинет тебя, ты умрешь от недостатка ци в организме. В любом случае у тебя осталось лишь несколько месяцев. ТЦ. Вот как знала, что есть какая-то уловка. Не все так просто, говорит Сиатай и огорченно вздыхает. Пойду на кухню. Зачем? Лекарство не поможет. Если мне все равно помирать, хоть Минмин за титьки пожамкаю, отвечает она, и Угутин тоже маловаты там правда, совсем исхудала девица. Седьмая, ты не понимаешь, ой, да все я понимаю, я вообще на этом свете в кредит живу, дум спира, спира, пока дышу, надеюсь, и наслаждаюсь скромными радостями жизни, хочешь вместе со мной Минмин потрогать, ты ей нравишься. Седьмая, да ладно, я пошутила, не даст она тебе, хотя ты ей нравишься, серьезно, но ты сперва хотя бы цветов ей подарил, стихи почитал, а то у тебя манера ухаживать за девушками, подойти и сказать ты скоро помрешь, с таким настроением ты слона не продашь, какого слона, а это уже совсем другая история, пошли на кухню, глава 8, знаешь ли ты, что Чжилау, не просто город на берегу одноименного озера, он славен своими рыбными промыслами, производством керамики и добычей серебряной руды в горах неподалеку. Именно в Чжилау и была в свое время написана известная песня рыбака, который скучает по свое возлюбленное и мечтает вернуться к ней домой, в то время как его утлая лодчонка разваливается во время шторма, говорит второй старший брат Гуаньсе и подставляет свое лицо солнечным лучам, греясь. Он сидит на облучке телеги и болтает ногами в воздухе. «Ты бы лучше не воображал», а помогал телегу толкать, ворчит третий брат Чжанхэй, лошадей то нет пока, я, заместитель командующий рейдом славной и устрашающей седьмой сестры, откликается Гуаньсе, кроме того я играю роль начальника стражи этого торгового каравана, где ты видел, брат Чжан, чтобы начальники стражи телеги толкали, начальники стражи они вокруг смотрят, как бы на них разбойники не напали, вот ты, брат Чжан, знаешь ли ты, что эти места, небезопасны, как раз где-то здесь и промышляют печально известные и беспощадные разбойники с горы Тяньша. Говорят, что среди них есть тот самый яростный кабан Чжанхэй, чья сила равна 5 дюжинам кабанов-секачей в брачный период. Ногами он толкает землю, а головой пахтает облака. Да, продолжай, подозрительно прищуривается третий брат. Продолжай, что там про яростного кабана? Этот муж подобен гиганту, его руки как у горной гориллы, его ноги как корабельные мачты. Его голос словно звук боевого горна и барабанов, его лицо словно яростные флаги над полем битвы, и лишь одно ему недоступно. Это вот сейчас начнутся намеки, что я, дескать, тупой, упирает руки в бока Чжанхэй. По тонкому льду ходишь, брат Гуань, ну что ты, третий брат, умом ты пронзаешь всю вселенную, словно алмазной иглой. Всем ты удался, вот только обычная телега тебя может победить. Оно и не мудрено, на такой горной тропе. Да под уклон, тут же не сколько толкать нужно, сколько сдерживать, довольно сложно, да и сил требует немалых, давай я тебе помогу, что ты там сказал, что я не могу справиться с какой-то телегой, да так ты сказал, я не хотел тебя обидеть, брат Чжан, ты сам посуди, дорога идет под уклон, телега катится вниз, набирает скорость, тяжело ее остановить, я сейчас слезу и помогу тебе, сиди на месте, кому сказал, сиди. Да я не просто эту телегу вниз спущу, я спущу ее вниз вместе с тобой, сидящим в этой телеге. Чтобы я, Чжанхэй, не справился с телегой, в которой сидишь ты. Не, сиди, второй брат, у тебя язва желудка, ты еще не выздоровел, вон, сиди и песни свои пой, а я пока телегу спущу вниз, все отошли от нее. Это, моя телега, как скажешь, третий брат Чжан, я не могу ослушаться тебя, раз уж ты сказал мне сидеть в телеге. Буду сидеть, такова моя судьба, что тут поделаешь, хочешь послушать песню про рыбака, который стремится встретиться со своей возлюбленной, всего 72 куплета, первый начинается в момент, когда рыбак по имени Шиуюн осознает собственную смертность и беспомощность перед силами природы и его охватывает неизбежный экзистенциальный ужас бытия, он вспоминает руки своей возлюбленной и поет, второй брат откашливается и затягивает песню, Сиатай, которая идет рядом и приличия для держится за телегу, только головой качает. Удивительно хорошо эти двое друг с другом ладили. Хотя 72 куплета песни про рыбака из Чжилау, это, пожалуй, перебор. Она оглянулась назад, вслед за первой телегой, которую спускал вниз третий брат, тянулись остальные. Никаких сложностей с этим не возникало, самым трудным был спуск из лагеря, который они уже преодолели, там второй брат помогал, как и все. Но едва только выбрались на относительно ровный участок дороги с небольшим уклоном, как он тут же взгромоздился на телегу и вознамерился песни петь, так сказать, окормлять паству культурно. Паства энтузиазмом не горела, мрачно слушала, до телеги спускала. Сказать что-то второму брату мог только третий брат, Ну или она, седьмая сестра. Третий брат свою удачу уже попробовал, вот телегу спускает в одиночку, а она встревать и указывать Гуаньсе на качество его исполнения баллады о бедном рыбаке по имени Шиуюн, который осознал всю тщетность бытия, не собирается. По многим причинам. Во-первых, второй брат Гуаньсе был намного сильнее ее, а во-вторых, комендант крепости Суассан, когда сдал крепость русским без боя, то, оправдываясь перед Наполеоном, сказал, что на то у меня было 18 причин. Во-первых, у нас не было пороха. Тут Наполеон перебил его и сказал: достаточно и первой причины, остальные 17 можете оставить себе. Вот так и тут, достаточно и первой причины. Второй брат умен, образован и силен, а еще он пообещал научить ее управлять ци как следует, а не просто выбрасывать тысячи цзяней на ветер и играть на цитре перед коровами. Так что эта Сиатай не собирается развеивать пелену заблуждения второго брата о собственном пении. Она улыбается. Ну да, плохо поет, ну да, порой кажется, что кошку мучают, да и петуха Гуаньсе выдает регулярно, но все равно лучше, чем в колодках на площади сидеть, или там к столбу быть прикованной едва-едва, конечно, но все же лучше. Хотя, кто его знает, может, на 69-м куплете она сдастся и взмолится, чтобы ее снова в колодки заковали, лишь бы не слышать, как рыбак Шиуюн взглянул в лицо молодой луны и вознес слова о тщетности бытия и бренности всего мирского, за суетой сует не увидев пальца, указывающего на планету, ведь истинно мыслящий не отвлекается на мелочи, затуманивающие сознание, а идет прямо к цели. Седьмая, окликает ее Чжанхэй, а садись в телегу к второму брату, мне нагрузки маловато. Так какая от меня нагрузка, брат Чжан, во мне во всей 80-ков цзян будет. Сиатай прикидывает мысленно, что китайская унция или лян, примерно 37 граммов, а в цзяне 16 таких вот линов, и того где-то полкило, в ней килограмм 40 наверное, надо бы кушать побольше. Она вздыхает и с невольной завистью косится на яростного кабана Чжанхэя, вот у кого мышечной массы в избытке, ноги как эвкалипты нехорошо завидовать, но охота такие сильные ноги иметь. Эх, а еще и ростом обделили, все норовят сироту обидеть, это точно, кушать тебе надо больше, покровительственно отзывается Чжан и подхватывает Сиатай одной рукой. Она даже ойкнуть не успела, подхватывает и на телегу подкидывает. Она поспешно хватается за пояс второго брата, тот поддерживает ее, чтобы не упала. Седьмая, говорит второй брат, раз уж ты теперь в одной телеге со мной, давай подпевай. Сейчас будет 17-й куплет про рыбака Шиуюн, куплет, в котором открывается метафорический смысл всего произведения. Понимаешь, рыбак в этой, кажущейся такой простой песне символизирует непрерывное течение человеческой мысли в хаосе вселенной, и в то же время, является символом возрождения, очищения и восстания из пепла, символом неоднозначности и текучести, образцом для подражания и отеческой фигурой в подсознании. Куплет показывает, что именно Шиуюн способен не только пережить шторм, но и преподнести своей возлюбленной метафорический смысл бытия, основу основ. Возлюбленная в свою очередь символизирует буддийское начало, приятие-неприятие и бытие без бытия, первичность или вторичность формы и содержания, мужского или женского начала в каждом из нас и, пожалуйста, не надо, взмолилась Сиатай. Второй брат, я сейчас с ума сойду, у меня очень простое задание, вот просто пройтись по вражеской территории и просто ограбить правительственные склады и уйти, не столкнувшись с войсками, очень простое, по сравнению с тем, что ты на меня сейчас вывалил. Так ты не поняла? Вот смотри, седьмая, давай с самого начала и медленно. Шиуюн, простой рыбак, верно, но не все так просто, как кажется, первый слог его имени, Ши, и конечно мы считаем, что это иероглиф Шизу, лев, однако дальнейшие события показывают, что его вера прочна как камень, его руки прочны как камень, да и твердоголов он как правильно, как камень, значит первый слог его имени, Шитау, камень. Так кажется на первый взгляд, но если задуматься над текстом песни, то становится ясно, что рыбака поджидают 10 бед, что у него есть 10 добродетелей, а всего он поймал 10 рыб. Значит, Ши в первом слоге его имени это, Ши, 10. В одном его имени есть намек на десяток каменных львов, но ведь это все энергия Ян, мужская, твердая, верхняя и светлая. Мы знаем, что Вселенная гармонична в своих проявлениях и энергия Ян рано или поздно сменяется энергией Инь, сменяется, меняется. А где происходит обмен? Верно, на рынке. Значит, первый слог его имени на самом деле это иероглиф «шичень» – «рынок». А ведь могла сейчас на кухне стоять, лапшу резать, вздыхает Сиатай. И какой черт меня дернул в рейд пойти? Впереди засада. Рычит Чжанхэй, отпускает телегу, приостанавливая ее ногой и шаря рукой внутри, находит и поднимает свою алебарду, поспешно срывает с нее ткань. Подходите по одному, ублюдки. Брат Чжан, это не засада, это мои люди с лошадьми, говорит Сиатай, увидев у людей впереди флаги с иероглифом небеса. Мордопляс Лу очень радовался, говорит вот, мол, госпожа Кали, у вас нынешнее имя, Тай, небесная роса, значит иероглиф Тин, небеса, будет как раз в тему. Ахаха, как я хорошо придумал, и в ладоши хлопал, гад такой, подмигивал, дескать, видите какой я остроумный. Она не поняла соль шуточки тогда, но милостиво покивала, да, да, остроумные и хитроумные с чувством юмора все в порядке и мордочка красивая, молодец, но не поняла, ага. Однако сейчас среди разбойников почему-то шепотки пошли, едва они флаги увидели. Странно, небеса и небеса, чего тут, синяя штука сверху, результат того, что излучение синего цвета имеет более короткую длину и, следовательно, большее рассеяние в атмосфере. Смена направления излучения без изменения длины волны, рассеяние лорда Рлея. Ну и лошади. Не на руках же телеги тащить, это с горки легко. А ну как на горку потащим, телеги тут тяжелые, о подшипниках никто и не слыхивал. За счет смазки осей какой-то черной гадостью все и движется. Не смазывать, растрескается и сотрется. Конец телеги. Великая госпожа, кланяется стоящий впереди мужчина в черно-красных цветах. Ваши лошади готовы. Разрешите этому ничтожному лусу впрячь их в ваши телеги? Так это не засада, огорченно опускает алебарду Чжанхэй. А когда засада будет? Я бы лично предпочла, чтобы никогда, отвечает Сиатай, внимательным взглядом оценив человека по имени Лусу. Подчиненный этого хитрого змея луч Зижиня, ладно скроенный, явно бывший военный, выправка, прямая спина, да и одежда на нем сидит как мундир. Его подчиненные, где-то человек 20 таких же молодцов, разве что помоложе. Повинуясь команде, они тотчас разобрали лошадей и стали впрягать их в телеги. Сиатай поразила слаженность и точность их действий. Разбойников мягко, но непреклонно отстранили от управления телегами, подвели лошадей, начали возиться с упряжью. Никакой суеты, никаких криков и ругани, никакого бардака. Вот если бы я своим разбойничкам приказала лошадей впрячь, так тут шум, гам, суета, ругань до небес поднялись бы, думает Сиатай. Полдня бы тут простояли и обязательно подрались бы между собой. И еще чего доброго, покалечили кого, то ли сами, то ли третий брат покалечил бы, разнимая и проводя миротворческую миссию в своей обычной манере, а сейчас я вам всем ноги переломаю, если драться не прекратите. Жаль, говорит Чжанхэй, глядя как в телеге впрягаются лошади, как споры работают вновь прибывшие. Чего жаль, что засады нет, засада это плохо, рассеянно отзывается Сиатай, глядя как люди мордопляса Лу заканчивают с приготовлениями и остро жалея, что у нее нет вот такого отряда молчаливых и спокойно уверенных профессионалов. А есть у нее кучка добровольцев, добрых молодцев-разбойничков, чего только одно название стоит. Да не это жаль, отвечает третий брат, заматывая алебарду тканью, кольца на обухе музыкально звенят при повороте лезвия. Жаль, что с ними смахнуться не удалось. Ребята тертые, сразу видно. Откуда у тебя такие? Седьмая. Он поворачивает к ней голову, и она только открывает рот, чтобы ответить в духе где были теперь уже нет ну или места знать надо. Как ее перебивает второй брат. Не те вопросы ты задаешь, брат Чжан, говорит он и поправляет перевязь с мечом. Ой, не те. Чего это я не те вопросы задаю, старший второй брат? Я вот как вижу, ребята тертые, справные, оружие чистое и заточенное, но потертые. Знают с какого конца за него браться. Работают в команде, никаких лишних движений или вопросов, бывалые. А наша седьмая, простая девчонка, приемная дочка Вон Ми. Откуда что? Нормальный вопрос, как по мне. Вопрос, друг мой Чжан, не должен быть риторическим. Если на улице солнце и ты видишь его своими глазами, спрашивать а что, сейчас светит солнце, глупо. Отвечает второй брат и бросает быстрый взгляд на Сиатай. Есть данность, есть седьмая сестра, которую ты считаешь простой девчонкой, и есть отряд отлично вышколенных наемников, которые ей подчиняются. Есть противоречие между этими фактами, верно? Ну, А еще есть эта самая простая девчонка, которую никто не считал равной себе, и вообще она тебе в плен сдалась, а теперь уже равная среди совета братства. Противоречие: еще есть простая девчонка, которая организовала правильное питание и экономию продовольствия всего летнего лагеря, фактически спасла нас от голода. А что было бы, если бы в летнем начался голод? В Атаге вышли бы на промысел, даже не спрашивая разрешения, их переловили бы правительственные войска и отряды самообороны, может, не всех, но удар был бы чувствительный. Фактически эта простая девчонка спасла нас всех. Что? Сам подумай, брат Жан, ты бы за такую задачу, как организация единой кухни, конфискация и учет всех запасов продовольствия, взялся бы? А если взялся, преуспел бы в этом? Это нелегкий труд, и тут мало будет одной упорности. Тут нужны знания, удача, воля неба, такая, как на этих флагах. Но, третий брат задумался, Сиатай никогда не считала его глупым, просто иногда он мыслил специфически. Так сказать, издержки роста и развития в теле, превосходно одаренном физически. Если у тебя в руках молоток, прибавь сюда то, как она владеет мечом. Да седьмая вообще мечом владеть не умеет, машет им как палкой, смотреть тошно. Да, именно, но кто мог бы разрезать мечом железные цепи, даже владея им безукоризненно? Простая девчонка, знание лечебных трав, умение лечить, возлагая руки, умение находить общий язык с кем угодно, люди, которые зовут ее великой госпожой, несущие флаги с иероглифом Тиин, небеса. Ты не слышал пророчества о госпоже справедливости? Ну, ребята время от времени говорят что-то такое у костров. В грозные времена появится младшая из небожительниц, юная Хушин, обладающая силой и мудростью, достаточной, чтобы стать богиней справедливости и возмездия. Она будет вести за собой обиженных и угнетенных, обещая им рай на земле. Ее голос будет словно гром, пробуждающий сердца и вдохновляющий на действие. Ее взгляд будет ясным, как ручей весенней воды, проникающим сквозь тьму неправды и лжи. Она будет нести факел истины и надежды, освещая путь тем, кто потерялся во мраке. Ее доблесть и сострадание сделают ее опорой для всех, кто жаждет справедливости и свободы, говорит речитативом второй брат. Таково пророчество. Так что неправильно ты вопрос ставишь, третий брат, не о том спрашиваешь у уважаемой седьмой сестры. Так и чего у нее спрашивать тогда? Простой человек спросил бы у нее, кто ты такая, отвечает второй брат и испытующе смотрит на Сиатай, но та и глазом не ведет. Знает она уже его уловки, тут надо подождать, пока второй сапог опустится. А мудрый человек спросил бы, чего изволите, госпожа, заканчивает второй брат и перебирает струны своей цитры, издавая музыкальный перезвон. Я вот могу песню про госпожу Хушин спеть. Глава 9. Сперва второму брату все было понятно, то, что некая Сиатай вовсе не та, за кого она себя пытается выдать, прямо-таки бросалась в глаза. Неестественное поведение, понебратское, на равных со всеми, неумение с первого взгляда определить положение и статус человека и изменить свое отношение, то, что может и не видно простолюдину, но очевидно нефритовому мудрецу Запада. В конце концов Гуаньсе провел при дворе императора, во внешнем кольце запретного города почти 10 лет, и уж где-где, а при императорском дворе ошибиться со статусом человека было бы очень опасно, практически смертельно. При этом любой придворный мог опознать ранг и статус любого человека вне зависимости от его одежды или украшений, от прически или нефритовых аксессуаров, не говоря уже о свите. Для настоящего придворного обо всем говорили мельчайшие нюансы поведения, мимика лица, манера построения фраз. Даже когда младший принц Футинюй перебрал с плодовым вином на празднике и шатался по запретному городу голым, срезав сам себе часть волоса и извалявшись в грязи, никто не перепутал его с нищим бродягой. Первые же встретившиеся ему евнухи со всем почтением предложили сопроводить его в покое, однако он избил их и отправился дальше. И пока не приехал генерал Мэн Ю, никто не посмел ни то, что отпор ему дать, но даже слова поперек сказать. Только суровый северный генерал смог обуздать пьяного принца и убедить его перестать позорить императора. И ведь на всем его теле никаких намеков не было на высокий статус, но само его поведение. А если бы кто-то из евнухов в драку с ним вступил, не опознав принца, казнь от тысячи порезов показалась бы такому глупцу легкой щекоткой по сравнению с тем, что с ним сделали бы палачи из тихих криков. Так что при дворе прекрасно умели опознавать ранг и статус любого человека, по поведению, по тому, как он смотрел на них, как говорил, как держал себя, пусть даже пьяный до состояния невменяемости, но умение считывать ранг и вести себя соответственно, впитывается при дворе еще с молоком матери. Те, кто не понимает, как себя вести при встрече с облеченным властью и силой, и тем более, те, кто не могут опознать облеченных властью и силой, долго при дворе не живут. Потому в самом начале второму брату Гуаньсе было все ясно и понятно. Эта Сиатай ну никак не могла быть приемной дочерью старого Башу. Потому что семья Вон Ми не просто так одна из богатейших семей уезда, сам старик Башу прекрасно знает, когда надо подбородок задирать, а когда – кланяться. И детей своих он к этому приучил. Дети богатых и знатных семей лучше всех знают, как определять ранг собеседника. Кто не разбирается в этом, так это дети крестьян и нищих. Как он слышал, старый Башу подобрал эту Сиатай в колодках на площади. Но кем она была до того, как оказалась в колодках за оскорбление судьи? Напрашивался вывод, что дочкой крестьянина или нищего, конечно же нет. Дети крестьян и нищих действительно не разбираются в оттенках ранга и статуса и не смогут верно определить, кто и кому первый должен кланяться, придворный в чине Вана и с военным Гуань за доблесть, или придворный в том же чине, но с гражданским Гуань за выслугу лет, и еще с Гуань за лучшие воспевание почести сыну неба во время ежегодной церемонии празднования солнцестояния. Но это потому, что для этих детей все, кто одет в приличную и чистую одежду без дырок, и имеет при себе больше одного лина серебра, уже выше их статусом и всем нужно кланяться, всех нужно опасаться. Это же Сиатай смотрит прямо в глаза всем, сперва смотрит, а уже потом спохватывается и отводит их вниз, буквально доли мгновения, но это видно, и она не боится, то есть, конечно, опасается, но в ней нет прирожденного, вбитого с пеленок страха перед сильными и богатыми, с теми, у кого власть. Она играет в страх, но на самом деле не боится, много говорит о страхе, о том, что опасается, что переживает и боится, но второй брат может опознать человека, который на самом деле испытывает страх. У такого человека начинает заплетаться язык, пересыхает горло и он пытается смочить его, сглатывая слюну, ноги становятся ватными и в голове бьет большой колокол. Гуаньсе знает об этом, потому что сам испытывал такой страх, в тот момент, когда Чжаогао привел в запретный город оленя и, выстроив всех чиновников высшего ранга, объявил, что это лошадь. Он сразу же понял, что сейчас произойдет. Те, кто выбрал правду и осмелился сказать, что это все же олень, были казнены на месте. Он помнил снисходительно насмешливый взгляд главного евнуха и его колкую фразу: похоже, что нефритовый мудрец Запада, Гуаньсе, все же нашел в себе достаточно мудрости, чтобы отличить оленя от лошади. В тот же день он тайком выбрался за стены запретного города, бросив все нажитое и взяв только серебро и письменный набор. Так что он знал это чувство. Седьмая не боится. Почему человек может не бояться? В двух случаях человек не испытывает страха перед происходящим, в первом случае, если он глупый и не осознает опасности в полной мере, а во втором, если эта опасность надуманная и на самом деле ему не страшна. Седьмую сестру Сиатай можно назвать странной, можно назвать легкомысленной, можно назвать беспечной, но совершенно точно нельзя назвать ее глупой, никак нельзя было. Итак, у нас есть некая девушка, которая никак не может быть нищенкой или крестьянской дочерью, но каким-то образом умудрившаяся стать приемной дочерью богатейшей семьи уезда. При этом совершенно ясно, что эта девушка воспитывалась в строгости, но будучи равной. Она не была принцессой, но не была и прислугой, и она приучена ничего не бояться. А еще, она умеет управлять людьми. Изнеженные отпрыски богатых домов не умеют управлять вот так, словно командир своим войском. Крестьянские дети, тем более, она относится ко всем уважительно, даже к низшим, недостаточно уважительно к высшим, словно уравнивая всех людей своим присутствием. Мелочи, как бы не так, именно такие вот мелочи и выдают шпионов, разведчиков и убийц. Кто же такая седьмая сестра, шпион или убийца, ассасин, которую нанял Чжаогао, посланная исполнить волю запретного города и все-таки убить его, Гуаньсе, осмелившегося сбежать из дворца, и не успевшего получить на руки печально известный приказ о почетном самоубийстве. Сперва он предполагал, что это именно так, однако ассасины из запретного города не совершают очевидных ошибок и не выдают себя с самого начала. Если бы она была из скрытников или ассасинов, он бы не узнал ее, пока не получил бы нож в спину или яд в чаше вина, в то время, как задача убийцы или шпиона – затаиться и не привлекать внимания, она наоборот – привлекала к себе всеобщее внимание. Потому и он решил не спешить с выводами и не наносить первый удар, а выждать. Он с подозрением отнесся к ее затее лечить его какой-то кашей и сперва накормил своих подчиненных. Он следил за тем, как она работает на кухне, подслушивал ее разговоры, видел, как она выстраивает отношения с простаком Чжанхуем, и ничего не понимал. Так что и в этот поход за рисом второй брат отправился не просто так. Он терпеть не мог что-то не понимать. И ведь сперва ему все было понятно. Он вздыхает и поворачивается к Сиатай, которая сидит в телеге рядом с ним. Смотрит на нее. Сиатай занята, она напевает что-то себе под нос и смотрит вперед, где рядом с телегами трусят конные воины в черно-красных одеяниях. Опять спокойно, думает он, а ведь это рейд далеко от горы Тяньша, если их сейчас прижмут, то и большого войска не нужно, достаточно одного-двух гарнизонов и все. Она спокойна. Опять. Вывод. Значит, и эта ситуация ей не страшна. И ведь специально выпускает излишки ци вокруг, чтобы убедить всех, что якобы просто слишком много пилюль с золотистой ци съела, вот и фонит вокруг энергией. Сказочка из ее уст очень убедительная вышла, дескать, она жертва и все тут. Поймали, удочерили, пилюлями золотистой ци накормили, ничего не знаю, не виновата ни в чем. И ведь как складно получается, и придраться ни к чему. И если бы не одно «но», он бы ей поверил. И это одно «но» – ее собственное поведение. Если бы она была простой крестьянской дочерью или девицей из богатой семьи, да кем угодно, он бы ей поверил. Но она не подходила ни под одну из этих категорий. Кроме одной – быть равными среди равных и не склонять голову перед высшими, так учили в некоторых кланах заклинателей – в темных сектах, отрицающих волю неба. И только человек, который вырос внутри такой секты, в закрытом обществе, мог так себя вести, вернее даже, не мог вести себя по-другому. Сила привычки, выработанная десятилетиями, подсознательные реакции выдадут такого человека. То есть, эта мелкая девчонка, Сиатай, на самом деле заклинательница и последовательница какой-то секты или клана. В этом случае становится ясно и хаотичное истечение ци. У нее ее слишком много, она никогда не училась сдерживать ци, привыкла наоборот, обрушиваться всей мощью. Она не была тренирована для скрытых миссий или работы под прикрытием, это очевидно. В таком случае, как она оказалась на морозе без поддержки своего клана или секты, как очутилась в колодках, почему не атаковала придурков, которые ее арестовали. Только в одном случае это могло произойти, если ее клан или секта были разгромлены. Если ее союзников вырезали, а резиденцию сожгли и сравняли с землей, если за ее голову была назначена награда и ей никак нельзя себя выдать, а такой клан по всей Поднебесной был один, значит она, второй брат косит глазом на довольную Сиатай, которая высунулась из телеги и о чем-то говорит с командиров всадников, ее люди, видимо остатки лояльных слуг, разбегавшихся после войны семи кланов, да, пришлось объединить целых шесть кланов, чтобы покончить с одним. Слишком уж он выделялся, стал самым сильным и влиятельным, создал угрозу для всех остальных, начал затмевать солнце, встав на ноги. Кланы в Поднебесной не могут позволить себе недооценивать угрозу чрезмерного усиления одного из них и тем более, достижение главой такого клана уровня императорской ступени культивации ци. Такая сила и такая мощь в руках одного человека, война семи кланов очень сильно подорвала кланы, лучшие заклинатели погибли, были истощены ресурсы, на восполнение которых уйдут сотни лет. Насколько он помнил, ту, которая почти приблизилась к следующей ступени культивации, убили. Хотя тела ее так и не нашли, но когда взрывается бомба ци, мало что остается для опознания. Но что если она выжила? Что если бомба ци лишь нанесла урон, разорвав меридианы, заставив ее понемногу устравливать избытки ци в окружающую прану? Если она выжила и сейчас сидит с ним рядом, в одной телеге, это меняет все, но как ему удостовериться в верности его выводов? Ведь если он прав и она, та, за кого он ее принимает, то с одной стороны дела братства справедливости могут резко пойти в гору. Ему всегда претило отсутствие перспективы и возможностей на горе Тяньша. Вот просто сидеть на этой горе, наделать ловушек и заграждений, награбить серебра и нефрита и сидеть на заднице. Толку-то, это все работает, пока беспорядок в стране и запретный город не может железной рукой выжечь всю заразу и смуту в провинциях. Но такое положение не навсегда, рано или поздно государство оправится, централизованная власть возьмет все в свои руки и тогда конец разбойничьей вольнице. пришлют нормальные войска и возьмут гору Тяньша в осаду по всем правилам воинского искусства, голодом заморят, а потом штурмом возьмут. И все, привет, Сливовая площадь в запретном городе и прилюдная казнь от рук палачей имперских тихих криков. Но если седьмая сестра Сиатай действительно та, за кого он ее принимает, тогда у них есть шанс. Она в состоянии возглавить их всех и повести за собой, у нее уже есть опыт управления кланом, ее сила – это фактор, который меняет все. Однако тут есть подвох. Такая, как она, не станет идти на поводу у первого брата. Если она – та самая, то она скоро захватит власть в летнем и зимнем лагерях, и церемониться не станет. Если она – та самая, то после того, как она перестанет прикидываться девочкой-паинькой, на месте летнего лагеря вполне может кровавая бойня произойти, и те, кто перед ней не склонится, станут удобрениями. Он помнил страшные рассказы про войну семи кланов и сколько людей полегло от взмахов ее меча и ядовитой ци. Он вздыхает. Раньше ему было непонятно, но теперь, после того, как он своими глазами увидел всадников в черно-красном, в ее цветах, цветах ее бывшего клана, все стало на свои места. Конечно же, она не боится. Кого ей бояться в лагере? Она умело делает вид, что не владеет мечом, что новичок в вопросах управления ци, но легкий взмах меча и железная цепь распадается на части. Вот тут она, конечно, дала маху, не рассчитала. И никто бы это не заметил, если бы он не присутствовал при событии, и его острое зрение дало ему понять, что разрублено было не только бревно с железной цепью на нем, но и ветка дерева, которая стояла далеко на краю поляны. Нелегко ей сдерживать свою силу. «Седьмая сестра», — подает он голос, и Сиатай поворачивается к нему. «Да, второй брат», — спрашивает она. «Ты хотел что-то сказать? Я хотел спросить тебя, седьмая, чего ты добиваешься?» — говорит он. «Какова твоя цель? Зачем ты делаешь все это?» «Цель? У всего должна быть цель, второй брат», — переспрашивает Сиатай и жмурится от яркого солнца, прикрывая глаза ладонью. «Я просто живу. Но если уж добиваться каких-то целей, то в первую очередь помощь своим близким. Постараться навести хоть какой-то порядок, а то у вас тут бардак творится. В летнем лагере, везде», — обводит она рукой, и второй брат аж давится от неожиданности. «Везде. Она и в самом деле хочет отомстить за свой клан, уничтожив остальные. Везде. Это по всей Поднебесной, если это она. Надо выяснить. Порядок и справедливость», — говорит он задумчиво. «Если ты в самом деле хочешь этого, седьмая, то я встану с тобой рядом, под твои знамена». «У меня нет никаких знамен, второй брат», — качает головой Сиатай и улыбается. «Но обязательно заведу, как-нибудь». «Да ну», — второй брат смотрит на флаги, которые прикреплены к копьям всадников. «Иероглиф Тиен, красным на черном фоне, значит небеса, воля небес, красный и черный — ее цвета. Но в любом случае буду рада такому союзнику», — серьезно кивает она, — «а то у меня с первым братом постоянно какие-то непонятные конфликты на пустом месте». «А я стараюсь не стоит относиться к нему строго, седьмая», — говорит Гуаньсе, думая о том, как же поступить. Он все еще не уверен, но сейчас, пока она расслаблена, он может получить ответ на свой вопрос: кто она? «Да я и не отношусь», — машет она рукой. «Просто немного обидно. Стараешься тут, стараешься. А к тебе как к Золушке относится? Перебери рис и гречку, посади два розовых куста и познай самое себя, а только потом на бал». «Ладно, вернемся из рейда, там посмотрим», — добавляет она многозначительно, и второго брата прошибает холодный пот. «Там разберемся». Неужели она решила перестать скрываться и по приезду убьет первого брата, чтобы возглавить братство? Обычай поединков у братства продолжает собирать кровавую жатву, и если она бросит вызов первому, тот не сможет отказаться. «Госпожа Кали», — говорит он и видит, как она вздрагивает и поворачивается к нему. «Все, ошибки быть не может, это она, госпожа Кали, глава секты темных кинжалов, единственная за последние 100 лет, кто превзошел небесный уровень. Та, которая в одиночку вышла против объединенной силы 6 сильнейших кланов Поднебесной и поубивала большую часть их заклинателей. Та, чье тело так и не нашли. Госпожа Кали, пожалуйста, не убивайте первого брата, он вам пригодится», — шепчет он ей, и она хмурится. «И ты туда же», — говорит она. «То тебя нельзя убивать, то первого брата». «Да не буду я вас убивать, зачем мне это?» Глава 10. «Хаэм», — говорит старшая седьмая сестра Сиатайи, смотрит на хранилище. Честно говоря, она ожидала увидеть склад, амбар, сарай, все что угодно, но только не крепость. Самую настоящую крепость, с высокими стенами, караульными на стенах, башнями с бойницами и развивающимися флагами. Как-то немного перебор для склада, нет, спрашивает она у второго брата, который стоит рядом. Второй брат Гуаньси чешет свою бороду и в свою очередь смотрит на крепость. Седьмая сестра сама знает почему, отвечает он, ловит ее взгляд и слегка меняется в лице. Ах, да, седьмая не помнит, но вам повезло, у вас есть Гуаньси, который обязательно объяснит почему. Об этом событии в свое время было написано сага в трех действиях и с одной битвой. Сага о 37 заклинателях или о мстителях северных окраин. Второй брат достает цитру и откашливается. Ее можно покороче, есть версия для двоечников, адаптированная и современная, краткое содержание предыдущих серий, уточняет Сиата, и второй брат на некоторое время подвисает. Интересная идея, говорит он, госпожа как всегда права, а что, если создать короткие версии классических произведений, некоторые назовут это кастрацией, назовут кощунством и издевательством, однако седьмая смотрит в корень. Если создать короткие версии, то многие смогут прочесть их или услышать и узнать о славных героях прошлого и настоящего, услышать и заинтересоваться, или по крайней мере суметь поддержать разговор. Тем самым общий уровень культуры в Срединной империи поднимется, а многие из тех, что прочитали адаптированную версию, заинтересуются и смогут прочитать и полную. Поистине от вкуса мяса тигр нагоняет аппетит. Сейчас же и займусь. Глаза второго брата становятся стеклянными и пустыми. Он начинает что-то бормотать себе под нос. Второй брат, Гуаньси, нефритовый мудрец Запада. Эй, машет у него перед лицом руками Сиатай. Бесполезно, говорит Чжанхэй, разматывая тряпку, намотанную на лезвие его ущербной луны. Когда второй брат в такой вот транс впадает, бесполезно пытаться его дозваться. Во время битвы с Черным Братством после того, как он одержал победу над их вождем, быкоголовым Матыном, он тоже впал в прострацию, и в таком вот виде просидел 3 часа. Думали, что он поранился или там у него внутренние повреждения, а он, оказывается, увидел птичку, которая села на плечо убитого Майи, его поразил контраст между торжеством жизни и вечным покоем смерти. Он сел и написал песню. Как там? Песня о смерти быкоголового Ма, третьего сына торговца соломенными сандалиями из уезда Чиньюэнь, вождя Черного Братства, владеющего грозным посохом 7 звезд и кинжалом полнолуния, павшего от руки этого скромного Гуаньси, которого поразил контраст между мертвыми глазами быкоголового Ма и желтой птички, усевшейся ему на голову, в результате чего он и написал эту песню. А во, Сиатай проникается масштабом происходящего и с невольным уважением смотрит на второго брата. Так это надолго, смотря что его поразило, пожимает плечами Чжанхэй. А имперские хранилища зерна стали такими сразу после, как Чжаоту и его заклинатели устроили восстание 37 мстителей. Если госпожа позволит этому ничтожному Лусу сказать слово, говорит Лусу, командир наемников, и кланяется. Сиатай кивает, разрешая этому ничтожному говорить. Этот ничтожный уверенно держится в седле, на спине у него висит большой меч Дао, у седла прикреплен колчан со стрелами и лук. Луки в империи не уважают, тут все больше с арбалетами носятся, а этот лук, композитный, составной, явно с северных окраин. Такие луки у монголов и кипчиков популярны. Если бы не шелковые одежды, выдержанные в красном и черном, можно было принять этого Лусу за кочевника, как и всех его воинов. Им бы еще шапки, отороченные мехом, и круглые щиты да копья, и все, готовые рейдеры с северных границ. Чжаотуй, известный как потрясатель основ и кинжал в спину, затаил злые помыслы против Срединной после того, как предыдущий император прибил его отца к деревянному ослу, мать отдал в наложницы генералу гарнизона, а самого Чжао, который тогда был малолетним, выбросил умирать в степи. Однако его подобрали северные кланы заклинателей и воспитали как мстителя. Через 20 лет Чжаотуй напал на северные границы Срединной империи. Однако он прекрасно понимал, что его сил недостаточно для того, чтобы сражаться с войсками империи в открытом бою. Тогда Чжаотуй воскликнул: «Даже тигр умирает с голоду, если нефритовые чаши пусты». И тогда его воины перемазали лица черным и стали прятаться в лесах, нападать на караваны с провизией, а хранилища зерна подожгли. В те времена хранилища еще были простыми складами с соломенными крышами, и поджечь такой не представляло трудности. Очень быстро все продовольствие в округе либо сгорело, либо было в руках у мстителей. Имперская армия стала страдать от голода и начала отступать к столице. Чжаату и его 37 мстителей отрезали все пути поставки продовольствия и к столице, и армия пришла в половину от своего прежнего состава. Классическая партизанская тактика, задумчиво говорит Сиатай, перерезать пути снабжения, избегать открытых столкновений. Но как это связано с этой крепостью? Мстители потерпели поражение, и император велел укрепить хранилища, чтобы такое не повторялось. Почти. Император действительно велел построить крепости, которые одновременно являются опорными пунктами и складами. Теперь зерно хранится под землей, нет соломенной крыши, на которую достаточно бросить факел или выстрелить стрелой с горящей паклей, а еще есть высокие стены и вооруженный гарнизон, пусть и немногочисленный, но достаточный, чтобы отбиться и продержать осаду некоторое время даже против армии, а уж от кучки рейдеров или партизан и вовсе может сражаться годами. Однако, мстители не потерпели поражения. Чжаату и его отряды мстителей захватили столицу и основали новый императорский род, а сам Чжаату принял имя император Жаомин и основал новую династию, и конечно же принял меры, чтобы его армию нельзя было уморить с голоду партизанскими набегами, построив крепости. Кивает Сиатай, в особенности потому, что кто-кто, а уж он-то знал, как это делается. Поистине разум госпожи словно алмазная игла, пронзающая мироздание, кланяется Лусу. Ну хорошо, говорит Сиатай и снова смотрит на стены крепости и флаги над ней. И какой у этого Лу был план? Командир Лу сказал, что нам достаточно тихо подойти к крепости, гарнизон тут немногочисленный, и госпожа сможет перелететь через стену и убить их всех, а потом открыть нам ворота, говорит Лусу. Сиатай смотрит на него в упор, но тот и усом не ведет. Серьезно? Спрашивает она и Лусу, кланяется. Да за кого они меня принимают, думает Сиатай, за терминатора. Это вот она сейчас должна меч из ножен вынуть, под ноги бросить и на нем через стену перелететь, а потом немногочисленный гарнизон перебить, а может мне сразу запретный город штурмовать и императора свергнуть. Она даже не пытается скрыть сарказм, сочащийся из каждого слова, но этот Лусу снова кланяется. «Вам пока еще рано, госпожа», — серьезно говорит он. «Пожалуйста, сперва восстановитесь. Запретный город от вас никуда не денется. Какая ты жадная, седьмая», — грохочет Чжанхэй. «Решила захватить гарнизон в одиночку. И правда, они там и пикнуть не успеют. Возьми меня с собой, выбрось там, где-нибудь в центре крепости, я помогу. Моя алебарда вот уже две недели как крови врагов не пила. В самом деле, седьмая сестра», — говорит Гуаньсе, очнувшийся от своей прострации, — «я понимаю, что это твой обычный образ действия, но все же прошу, прояви мудрость и не убивай этих несчастных. Я знаю, что несмотря на все, что говорят про госпожу Кали, в твоем сердце есть место и для милосердия. Эти люди просто исполняют свой долг, и если ты пощадишь их, то и другие не станут поднимать оружие против тебя, ведь мягкость и гибкость — вот путь жизни, жесткость и жестокость, путь смерти. Вашу уж уважаемую и досточтимую Матрону», говорит Сиатай и с большим трудом удерживается, чтобы не шлепнуть себя по лицу со всего размаху. Вот оно что, все тут принимают ее за какую-то госпожу Кали, которая, судя по всему, была той еще душкой и очаровашкой, и обладала какой-то запредельной силой. Потому что этот хитролицый Лу Цзижин искренне верил, что достаточно доставить ее к стенам крепости, а дальше она уже сама всех перебьет и ворота откроет. И не только Лу Цзижин. В это верит и второй брат, верит командир наемников Лусу, а третий брат Чжанхэй вообще ничему не удивляется, ему лишь бы алебардой помахать. И что в сухом остатке? Да то, что ей сейчас вот придется в одиночку эту крепость штурмовать, в то время как второй брат, Лусу и этот бездельник и горлопан Чжанхэй, усядутся тут и будут обсуждать, какая она замечательная и крутая госпожа. Нет, она конечно может отрицать и объяснять, что никакая она не госпожа Кали, которую лет 10 назад альянс объединившихся кланов убил, но во-первых не поверит, она уже пробовала, только головой качают, соглашаются, да, дескать какая идеальная маскировка, да, мы все понимаем, никакая вы не госпожа Кали, а сами, едва не перемигиваются, мол, мы-то верим, и как сделано безупречно, ни за что не догадаешь, что вы, госпожа Кали, ну никак, не похоже совсем, вот только выдаете вы себя, ну то есть совсем выдаете, и вашей вины в том нет, нельзя дракону ящерицей прикинуться, золотая чешуя выдает, и во-вторых, а что будет, если все-таки поверит, этот вот Лу Цзижин только потому ей клятву принес, что за госпожу Кали принял. Понятно, сам себя обманул, Но если обман раскроется, он же ей глотку перережет мгновенно, и остальные она смотрит на своих спутников. Второй брат, не зря он вчера разговор про встать под твои знамена, седьмая затеял. Дай Чжанхай не так прост, как хочет казаться. Про Лусу и говорить нечего, ему наниматель уже объяснил, как с этой Сиатай обходится, чтобы ему голову не оторвали, вот он и старается. В общем, неожиданно, но теперь все взгляды обращены на нее с ожиданием, когда же седьмая нам крепость возьмет. Только Чжанхай хочет вместе с ней врага сокрушить, и то не из-за того, что защитить ее желает или сомневается в ее способностях, а потому что давно его алебарда кровушки вражьей не пробовала. ТЦ, выдает она наконец. Ладно, никакого штурма. Как советует второй брат, сперва надо поговорить. А чтобы поговорить, нужно привлечь внимание. Лусу, да, госпожа, поставь своих людей у всех выходов в крепость, чтобы никто не ушел. Цунмин, второй и третий, пойдем вместе, на переговоры. Но сперва, у нее все еще есть козырь в рукаве. Ну как козырь, скорее всего, просто вероятность. Она так и не пробовала эту технику ни в лагере, ни во время проживания у семьи Вон Ми. По нескольким причинам, одна из которых называлась Sonic Boom или ударная волна, возникающая при преодолении объектом скорости звука. Сюда же эффект Прантля, Глайерта и прочие весьма заметные штуковины. Она попросту не могла рисковать и привлекать больше внимания к своим экспериментам. Однако даже так она смогла узнать много чего о манипуляциях своей ЦИ с предметами. Во-первых, она могла левитировать и управлять полетом объектов в радиусе до 5 метров от себя. Во-вторых, пределом скорости предмета, как правило, являлось собственное воображение. Рамки и границы были установлены именно в голове. Как? Да очень просто. Попробуйте посчитать в голове от 1 до 10, быстрее, чем проговариваете, 1, 2, 3 и так далее. Это невозможно. Так и тут, разум заклинателя воспринимает скорость объекта до тех пор, пока может его отследить. Так что скорость, с какой заклинатель может перемещать объект, намного меньше дозвуковой. Кроме того, заклинатели любят управлять объектами, например, сражаться летающими мечами, секирами и прочими остро наточенными железками. На самом деле манипулировать металлом сложнее, он намного более инертен в поле ЦИ.